А ему в ответ: «Так, мол, и так. Столько-то нас человек в артель собралось. Будь у нас за хозяина. Тот, известно дело, зачнет ломаться, без этого уж нельзя. И ума-то, говорит, у меня на такое дело не хватит. И стар от я стал. И топор-то у меня из рук валится. Ну и все такое. А мы стоим да кланяемся, покаместь не уломаем его. Как согласился, тотчас складчину по рублю аль по два. Значит, у лесничего билеты править да попенные платить. А которые на купцов работают, те старшого в Лыскова посылают рядиться. Это уж его дело. Оттого и выбирают человека ловкого, бывалого, чтоб в городе не запропал и чтоб в Лыскове купцы его не обошли. Потому что эти лысковцы — народ дошлый. Всячески норовят нашего брата огреть. Ну, выправит старшой билеты. Отводное место нам укажут. Тут, собравшись, и ждем первопутки. Только снег выпадет, мы в лес. Тут и начинается артель. Как выехали из деревни за околицу, старшой и стал всему делу голова. Что велит, то и делай. А коли какое стороннее дело подойдет, вот хоть бы ваше. Тут он ни при чем. Тут уж артель что хочет, то и делает. — А расчеты когда? — спросил Потап Максимыч. — После Евдокии Плющихи, как домой воротимся, — отвечал Артемий. — У хозяина каждая малость на счету. Оттого и выбираем грамотного, чтоб умел счет записать. Да вот беда, грамотных-то маловато у нас. Зачастую такого выбираем, чтоб хоть бирки-то умел хорошо резать. По этим биркам, аль по записям, и живет у нас расчет. Сколько кто харчей из дома на зиму привез, сколько кто овса на лошадей, другого прочего, все ставим в сцену. Получим заработки, поровну делим. На страшной и деньги по рукам. — А без артели в лесах работают? — спросил Потап Максимыч. — Мало, — отвечал Артемий. — Там уж не такая работа. Почитай, и выгоды нет никакой. Как можно с артелью сравнять? В артели всем лучше, и сытней, и теплей, и прибыльней. Опять завсегда на людях. Артелью лесовать не в пример веселей, чем бродить одиночкой, аль в двойниках. — А летней порой ходите в лес? — спросил Потап Максимыч. — Как не ходить? — Летом ходим, — отвечал Артемий. — Вдаль, однако, не пускаемся. Все больше по раменям. Бересту дерем, луп. Да уж это иная работа. Тут жизнь бедовая, комары больно одолевают. — Сам-от ты ходишь ли по летам? — спросил Потап Максимыч. — Я-то? — Как же? Иной год в леса хожу, а иной на плотах до Астрахани и на самое Каспийское море сплываю. Чигень туда, да дрючки гоняем, а в леса больше на репка да на тетерю хожу. Ружьишко есть у меня немудрящее, грешным делом похлопываю. Только по нынешним годам эту охоту бросать приходится. Порох вздорожал, а дичины стало меньше. Вот сосилье, да в пленку птицу ловить еще туда-сюда. Сноска. Осилье. Затяжной узел, куда птица попадает ногой. Пленка. Тоже, но узел делается из свитого вдвое или втрое конского волоса. Осилья или пленки ставятся по одной на колышках либо на лубочке, на которой посыпается приманка. Так и тут от зверья большая обида бывает. Придешь, силки спущены, а от рябков только перышки остались. Подлая лиса либо куница прежде тебя успела убрать. Нет, как оно не охота. Само последнее дело. А то ходят еще летней порой в леса золото копать, — прибавил Артемий. — Как золото? — быстро привскочив в санях, спросил Потап Максимыч. — Так же золото да серебра по нашим лесам много лежит, — отвечал Артемий. — Записи такие есть, где надо искать. — Хаживал и я. — Что же? — с нетерпением спросил Потап Максимыч. — Не дается, — отвечал Артемий. — Как не дается? Так же и не дается. Слова такого не знаю. Вещь бы не знаю, — отвечал Артемий. Вещь бы,